еще больше тебя в тебе. Быть президентом Соединенных Штатов по существу самая простая работа в мире. Главное – приходить вовремя. Я знаю это, потому что однажды пришел типа минуты на три позже, чем нужно, что практически все еще вовремя, и мистер Гупта чуть не оторвал мне голову. Он такой: «6:15, значит, 6:15». И я такой: «Извините, пробки», что не было настоящей причины моего опоздания, но я решил сказать именно это. Потому что один раз, когда я опоздал в Кизнес, где я тогда работал, я сказал боссу, что это случилось из-за Рамоны. И сначала он отнесся к этому вроде как с пониманием, но на самом деле его это высадило. И потом, где-то через неделю, меня уволили, потому что моя ситуация в семье якобы мешает качеству моей работы. Что на самом деле было вообще не так, и я все равно мог сделать суперский сэндвич. Но в любом случае, теперь, когда я опаздываю, говорю, что это из-за пробок. Поэтому мистер Гупта такой: «Если ты не способен сделать своей приоритетной задачей приход на работу вовремя, я уверен, что смогу найти кого-нибудь, кто сможет». И я хочу сказать ему, типа: «Брось, чувак, я опоздал минуты на три». Но я знаю, что потом он такой скажет: «А теперь посмотри, сколько времени мы потратили на споры об этом». И, конечно, я мог бы такой: «Ага, но никто не заставляет тебя спорить со мной. Ты мог бы просто закрыть глаза на это». Но главное, что надо знать о мистере Гупте, так это то, что он никогда ни на что не закрывает глаза. Поэтому в твоих интересах просто смириться. И это, наверное, еще одна вещь, которую надо знать о работе президентом. Поэтому вместо этого я такой: «Мне очень жаль, сэр, это больше не повторится». Итак, потом идешь к Эмике из гардероба, чтобы забрать костюм. По идее, ты должен показать ей свое удостоверение сотрудника парка с твоей фотографией на нем и президентским номером, чтобы она знала, какой костюм достать. Но если ты здесь пробыл дольше примерно одного дня, Эмика уже знает, кто ты, и достает твой костюм прежде, чем ты успеваешь вытащить бумажник. Ты заходишь в комнату, Эмика оживляется и такая: «Неужели это президент Артур?» Формально она не должна так говорить, потому что, согласно правилам парка, ты не являешься президентом Артуром, пока не наденешь костюм. Правила парка очень строгие. Наверное, из-за того раза, когда Томас Джефферсон ходил по городу такой типа: «Я Томас Джефферсон!» и пытался получить на халяву всякую фигню вроде молочных коктейлей и все такое, и знакомиться с девчонками. И когда об этом узнало руководство парка, мистеру Гупте надрали задницу ребята из главного офиса, а потом мистер Гупта надрал задницы всем нам. В любом случае, Эмика очень приветливая, и у нее отличные истории, хотя вроде как ни о чем. Наверное, дело в том, как она их рассказывает. Например, история может быть такая: Тедди Рузвельт потерял пуговицу, и Эмике пришлось пришивать новую, но из-за того, как она ее рассказывала, тебе казалось, что это самая интересная история вмятных поворотов, героев и злодеев. Однажды Валери работала двойную смену, потому что, по-моему, Эмике надо было пойти на свадьбу. И когда я зашел утром в гардероб, то увидел Валери. И, наверное, это было худшим утром в моей жизни. Еще в то утро доктор сказал нам, что болезнь Рамоны распространилась на ее кости, так что это совершенно точно был очень плохой день. Я не говорю, что эти две вещи обязательно связаны. То, что Валери подменила Эмику, и то, что болезнь моей сестры проникла в ее кости. Я знаю одно. Каждое утро, когда Эмика была на месте, я чувствовал себя гораздо лучше. Ничего не имею против Валери. Просто мне больше нравится Эмика. В любом случае, вот ты забираешь костюм у Эмики, идешь в раздевалку, надеваешь на себя гигантскую голову и... Та-дам! Ты президент. Быть президентом Честером А. Артуром типа проще всего, потому что ты, по сути, должен просто стоять неподалеку от входа в лабиринт из живой изгороди имени Раттерфорда Б. Хейса, у моста в светлое будущее через реку расовой нетерпимости. Иногда мимо проходит Линкольн, и тогда люди просят тебя сфотографировать их с Линкольном. И ты такой: «Конечно! Я же Честер А. Артур, я ничем не занят». Да, в некоторые дни бывает ощущение, мол, какой вообще смысл быть президентом, если ты Честер А. Артур? Один парень вышел на работу в один день со мной, но ему дали Франклина Рузвельта, что вдвойне классно, потому что, во-первых, все любят Франклина Д. Рузвельта, но еще лучше, что можно сидеть весь день. Только во время исполнения мюзикла «1600 Пенсильвания Авеню» надо встать в конце песни «New Deal» секунд на пять, и это охуенно круто. Тебе хлопают просто за то, что ты встал, и тебе даже не приходится чечетку отбивать, как, например, Калвину Кулиджу. Но если ты Франклин Д. Рузвельт, и это, пожалуй, самая дерьмовая сторона работы, тебе надо зазубрить кучу фактов о Франклине Д. Рузвельте, который был президентом около века, и люди вечно подходят к тебе и задают вопросы типа «Какой угрозы мы должны опасаться?» или «Чем тебе не угодили японцы?» И если ты немного ошибешься хотя бы в одном ответе, тогда какие-нибудь придурочные родители пожалуются руководству парка, а потом, будь уверен, мистер Гупта весь мозг тебе выест по этому поводу. Так что при прочих равных я бы лучше был Честером А. Артуром, честно говоря. В некоторые дни неподалеку от меня пару часов тусуется Бенджамин Гаррисон. Что не так уж и плохо, потому что, по крайней мере, есть с кем поговорить. Бенджамин Гаррисон — нормальный парень, пока разговор не заходит о его суперогромной секс-кукле, которую он купил в интернете. Можно было бы подумать, что этой темой несложно избежать, потому что как часто секс-куклы размера XL вообще всплывают в повседневных разговорах. Но Гаррисон потратил на эту фигню сотен, 8 баксов, и, видимо, чем больше денег на что-то тратишь, тем больше тебе хочется поговорить об этом, даже если это что-то — большая силиконовая женщина, с которой ты занимаешься сексом. Он такой типа «Обычно такие стоят $1000, но я получил свою задешево, потому что купил БУ». И я такой типа «Круто, чувак». И он такой «Некоторые думают, что это странно, но я так не думаю. Это просто мастурбация. Все этим занимаются». И я такой «Ага». И он такой «Если бы я тебе сказал, что ты можешь получить лучший оргазм в своей жизни за $800, ты бы согласился?» Этот вопрос кажется мне полным бредом, потому что я даже не могу представить, что у меня одномоментно есть $800, просто лежат на столе и ждут, что я что-нибудь с ними сделаю. Типа, можете себе представить? Что ж мне сделать с этой почти что $1000? Наверное, я мог бы оплатить полмесяца аренды дерьмовой квартиры, которую делю с мамой и сестрой. Или я мог бы найти хорошенькую девушку и сводить ее на ужин куда-нибудь, где на столик кладутся тряпичные салфетки и все такое. Или как насчет того, чтобы перейти на более продвинутый пакет спутникового ТВ с этими типа модными каналами с кино, чтобы Рамоне не приходилось весь день смотреть отстойные ток-шоу? О, стойте, я знаю. Почему бы мне не залезть в интернет и не купить искусственную пластиковую женщину, чтобы в нее дрочить? Я даже не знаю, где бы я ее держал. Типа, нужно же еще купить для нее специальный шкафчик. У меня слишком мало места для этого дерьма. Гаррисон хранит свое в кузове фургона. Но, наверное, в моем случае ее пришлось бы держать просто в гостиной. Я уверен, что Рамона поржала бы над этим. Она бы придумала ей имя. Типа Нарин или еще что-нибудь в этом духе. И когда я приходил домой с работы, она бы такая говорила. «Мы с твоей новой девушкой, Нарин, отлично провели день. Ты знал, что Нарин была гением тенниса, пока инсульт полностью ее не парализовал? Удивительная женщина, элегантная мадам». А потом мама отвела бы меня в сторону и начала... «Тебе надо избавиться от этой штуки». Рамона весь день с ней разговаривала. Она попросила меня сделать для нее чашечку чая. А потом я бы отнес ее обратно к себе в комнату и попытался заняться с ней сексом. Но вместо этого постоянно думал бы о том, что она была гением тенниса, у которой случился инсульт. Поэтому с учетом всего этого, наверное, лучше мне не покупать секс-куклу размера XL. Вообще-то Бенджамин Гаррисон неплохой парень 90% времени. И иногда у него находятся интересные темы для разговора, типа однажды он посмотрел новый фильм про Людей Икс, а потом в понедельник все мне пересказал, так что мне не пришлось самому покупать билет. Это было довольно благородно с его стороны, ведь он не был обязан этого делать. Он даже разыграл в ролях некоторые сцены боев. Еще благодаря его возможности свободно перемещаться по парку, у него всегда есть в запасе свежие сплетни. Иногда он может рассказать тебе какую-нибудь фигню, вроде «маленький ребенок описал Джеймса Монро с ног до головы». Это очень смешно, потому что, во-первых, если бы вы даже чуть-чуть знали Джеймса Монро, вы бы сказали «нахуй этого парня». Во-вторых, площадь отцов-основателей расположена настолько далеко от гардероба, насколько только может быть. Поэтому просто представьте, как Монро весь в моче вынужден идти через парк. Даже просто мысль об этом может стать настоящей отрадой. Каждый раз, когда Гаррисон хочет поговорить о своей секс-кукле размера XL, которую он держит на заднем сиденье фургона, я хочу сказать: «Чувак, завали ебало, всем насрать». Но вместо этого я такой: «Брось, чувак, тут дети». И это обычно срабатывает. Если кто-нибудь из посетителей парка хочет с тобой поговорить, что в принципе случается только когда к одному из важных президентов выстраивается длинная очередь, о Честере А. Артуре нужно знать всего две вещи. Первое. Я стал президентом после того, как президент Гарфилд сильно кого-то выбесил и его убили. И второе. Моим главным достижением был закон Пендлтона о реформе государственной службы. Если кто-нибудь спросит, в чем заключается закон Пендлтона, ты, наверное, сможешь подпрыгнуть в воздух, улететь в Голливуд и засосать супермодель, поскольку эта ситуация определенно происходит в мире грез, ведь никто никогда не задает дополнительных вопросов по поводу закона Пендлтона о реформе государственной службы. Затем в конце дня ты снимаешь костюм и возвращаешь его Валери в гардероб, или иногда Эмике, если Валери и Эмика поменялись сменами. Мне нравится видеть Эмику с утра, потому что тогда появляется ощущение, что будет хороший, нормальный день без сюрпризов. Но если Эмика и Валери меняются сменами, и я вижу Эмику в конце дня, это тоже, наверное, не худший вариант. Проблема в том, что мне неловко отдавать Эмике в чистку свой потный костюм. Это, наверное, единственный минус. Мне нравится представлять, как Эмика приходит на работу с утра и достает мой костюм из сушилки, чистый и теплый. Может, она даже прижимается щекой к груди Честера А. Артура, чтобы почувствовать немного этого тепла. В любом случае, был обычный день. По крайней мере, он был таким, пока все это дерьмо не началось. Естественно, дерьмо начинается в воскресенье. Дерьмо всегда начинается в воскресенье, наверное, потому что это последний день рабочей недели. Поэтому, если руководство придумывает какое-нибудь дурацкое нововведение, из-за которого все слетают с катушек, люди смогут остыть за выходные, так мы называем понедельник, и вернуться на работу во вторник, как ни в чем не бывало. Итак, я уже в ужасном настроении, в тот день, когда все дерьмо начинается, потому что ночью накануне Рамона плохо реагирует на новые лекарства, поэтому я не сплю всю ночь, составляю ей компанию, пока ее тошнит каждые 20 минут. Мы пытаемся сделать из этого игру. Каждый раз, когда ее тошнит, я задаю ей вопрос о чем-нибудь, что она любит. «Эй, Рамона, что ты думаешь о новом альбоме Дрейка?» «Бэээ». «Да, тебе же нравится Дрейк. Тебе не нравятся его новые песни?» «Бэээ». «Ух ты, бурная реакция. Похоже, мне лучше удалить все песни Дрейка с твоего телефона. Похоже, ты теперь ненавидишь Дрейка». И Рамона улыбается, даже пока ее тошнит, типа «Ты такой глупый». И я рад, что мог быть рядом с Рамоной и заставить ее улыбнуться. Но в итоге к началу рабочего дня я уже вымотан, а ты явно не хочешь быть вымотанным, когда начинается всякое дерьмо. На тот момент Ван Бюрен был в отпуске за свой счет уже примерно неделю после того, как достал свою сардельку и помахал ею перед группой глухих детей во время шоу с фейерверками. Ван Бюрен пытался объяснить всем, что он не извращенец. Он просто перепутал глухих детей со слепыми. Видимо, мистера Гупту не устроило это объяснение, потому что спустя неделю пошли слухи, что Ван Бюрен уже не вернется. И не только тот Ван Бюрен, утверждает Гаррисон, вообще никакой Ван Бюрен. «Я не понимаю, у нас что, теперь просто больше не будет Ван Бюрена?» И Гаррисон такой: «Будешь скучать по нему?» Дальше мистер Гупта устраивает после закрытия собрания всех президентов. Это серьезное дело, собрание всех президентов. В основном летучки проходят в маленьких группах, и к тому моменту, как вызывают мою группу, группа 5, все уже и так известно. Последнее собрание всех президентов, которое я помню, было, когда президент Мэдисон повел себя по-расистски с одним из посетителей. Поэтому мистер Гупта собрал нас всех вместе, чтобы сказать: «Не будьте расистами». И Мэдисон такой: «А что, если твой президент и правда был расистом? А если у него были рабы?» И мистер Гупта такой: «Ага, ладно, но все равно, не будьте расистами». Это собрание посвящено Ван Бюрену. «Уверен, вам всем интересно, почему Ван Бюрена нет на работе», начинает мистер Гупта. И Франклин Пирс такой: «Потому что он показал свою сардельку тем глухим детям». И мистер Гупта весь такой разволновался. «Нет, то есть да, но это...» Ему требуется несколько секунд, чтобы вернуть самообладание. «Я уверен, вам всем интересно, почему Томаса Джефферсона нет на работе», продолжает мистер Гупта. Я оглядываюсь. Я не заметил, но Джефферсона действительно нет на месте. На самом деле многих нет. Мистер Гупта улыбается и продолжает. «Я уверен, вы спрашиваете себя, как же мы откроем парк на следующей неделе без Эндрю Джексона или Джеймса Монро или Джона Адамса или даже Джорджа Вашингтона?» Я оглядываюсь. «Да, довольно странно». «Итак», — продолжает мистер Гупта, «что, если бы я сказал вам, что мы можем получить 10 президентов в одном лице? И не просто людей, притворяющихся президентами, а настоящих, живых президентов?» В этот момент дверь в особый кабинет, куда никому нельзя, открывается, и к нам выходит белая дама в костюме, держа в руках длинную цепь. Она кричит туда, откуда вышла. «Давай, давай, дружок!» Басистый рык доносится из особого кабинета, куда никому нельзя, и мы с Бенджамином Гаррисоном переглядываемся, типа «Вот дерьмо, да?» Белая дама смотрит на нас и улыбается, как это обычно делают белые дамы, и говорит «Он очень застенчивый». Мистер Гупта уже очень раздражен, ведь он созвал собрание и все такое, и теперь, кто бы там ни был на другом конце этой цепи, в ком, полагаю, и был весь смысл собрания, он даже не собирается выходить. И Гупта такой «Он выйдет или нет?» Дама не обращает внимания на мистера Гупту и просто продолжает смотреть в кабинет. «Давай же, дружок!» Басистый рык становится громче, и на свет выходит это. Существо на поводке. Ужасающий, трехметровый гигант, колышущийся с каждым вдохом. Глаза на выкате, нижняя челюсть выпечена. Нескладная тряпичная кукла, как будто сшитый из нескольких людей, запихнутая в полурастегнутый колониальный костюм. Комната наполняется ахами и охами. «О боже!» и «Что за хрень?» И дама, перекрикивая нас, объявляет «Пожалуйста, не выводите его из себя. Он очень неуравновешенный». Мистер Гупта выкрикивает «Тишина! Пожалуйста, соблюдайте тишину ради нашего гостя!» И Кеннеди такой «Хе-хе, а что это за херня?» И дама такая «Не что это за херня, а кто это за херня?» Мистер Гупта светится от радости. «Знаете, многие из вас, возможно, забыли, насколько важен президент Лэнд. Многие из вас думают, может быть, что все это просто веселуха. Но на самом деле президент Лэнд — это образовательный досуг для всей семьи. Многие уважаемые люди считают, что мы занимаемся здесь очень благородным делом». Я смотрю на здоровенное антропоморфное существо. У него течет слюна, и он оглядывает комнату, будто в поиске выхода. «Я работаю на Фрэнка Филдинга», — говорит белая дама. И все косятся на нее, мол, «На кого?» И она повторяет с раздражением. «Фрэнк Филдинг? Фонд Фрэнка и Фелисити Филдингов? Инвестируем сегодня в завтрашние решения вчерашних проблем?» Я. «А, да, почти уверен, что как-то раз слышал это в рекламе». Дама уже улыбается до ушей. «Фрэнк Филдинг — настоящий визионер. Он меняет правила игры. Некоторые говорят, что он новый Стив Джобс, но я считаю, что он скорее как смесь Че Гевары и Ганди, если бы Че Гевара и Ганди были миллиардерами». Президент Гардинг. «Звучит так, будто вы запали на Фрэнка Филдинга». Дама. «Я не запала на него. Он мой босс. И кроме того, у него есть жена, так что это невозможно». «Пожалуйста, не обращайте внимания на президента Гардинга», — закашлялся мистер Гупта. «Он очень невоспитан». Дама продолжает. «Мы в фонде Фрэнка и Фелисити Филдингов считаем, что то, чем вы здесь занимаетесь, жизненно важно и необходимо. В конце концов, кто такие президенты, если не настоящие новаторы и разрушители шаблонов?» И Гувер выкрикивает. «Действительно, кто?» Тупые дружки Гувера начинают хихикать, а мистер Гупта делает им замечание. «Парни, прошу вас!» Дама продолжает. «Но зачем нам помнить, какой история была, если вместо этого вы можете испытать, какова история сейчас? Благодаря образцам ДНК дальних потомков президентов, нам в исследовательской лаборатории Филдинг Корп удалось воссоздать с точностью до 88% настоящий генетический материал отцов нации. Благодаря данным ДНК и самому мощному 4D-принтеру в мире нам удалось сделать подарок парку, необлагаемый налогом. Это Ваджим Маджвахт. Скажи привет, Ваджим». Она дергает за цепь, и чудовище издает жалобный гортанный вой. «Ваджим Маджвахт — идеальная генетическая комбинация первых 10 президентов», — гордо объявляет мистер Гупта. «Ваджим Маджвахт повторяет дама. «Вашингтон, Адамс, Джефферсон и остальные», — мистер Гупта продолжает. «Да, не просто ряженые мужики. Я имею в виду, что этот парень и есть настоящие президенты. О нет, его тошнит». Разумеется, теперь это существо заблевывает весь пол, просто-таки поливает комнату, как из пожарного шланга, какими-то ошметками. И часть меня хочет скрасить неловкость момента, спросив монстра, что он думает о новом альбоме Дрейка, но я знаю, что, наверное, не стоит этого делать при белой даме. Она гладит его по всклокоченным волосам и говорит: «Все в порядке. Это естественно. Люди так делают. Ваджам, это естественно». «Мистер Гупта, пожалуйста, не обращайте внимания на рвоту. Как только мы найдем способ помочь ему контролировать рвотные позывы, Ваджам Маджавахт станет любимцем детей и посетителей парка всех возрастов». На этом собрание заканчивается. Во вторник утром я спрашиваю Эмику из гардероба, видела ли она последнее нововведение парка. «Видела», — говорит она. «Как думаешь, кто сделал для него костюм?» Я сразу же понимаю всю глупость своего вопроса. «Конечно, Эмика об этом знает, ведь гардероб так близок к офису мистера Гупты и вплотную примыкает к особому кабинету, куда никому нельзя». Она застегивает молнию на моем костюме, и я спрашиваю: «Что о нем думаешь?» «Думаю, это довольно клево», — пожимает плечами она. «Наука и все такое». А я такой: «Ага, понимаю я, конечно же, это понимаю, но по мне это, типа, может, сбавишь обороты немного, наука, а? У тебя что, горит? Наука?» А она: «Ага, не, я это тоже понимаю, хотя мне нравятся глаза». «Глаза?» «Ну, глаза Ваджама. Ты их видел?» И я должен признаться, что не так уж много времени потратил на изучение глаз блюющего монстра. «В них так много души, — говорит она, — эти глаза многое повидали. 10 президентов, верно?» А я такой: «Так нам сказали». Эмика задумывается: «10 мужчин в теле одного. Думаю, там много чего происходит. Ну, когда его не тошнит?» А я говорю: «Пожалуй, да. Все же люди разные». А она одаривает меня чудной улыбкой и говорит: «Пожалуй». Что мне нравится в Эмике, так это то, что она все видит как будто под особым углом, прям как сейчас. Например, может сказать, что Ваджам Маджавахт не просто монстр, а 10 мужчин в теле одного, а в глазах видно глубокую душу. Это забавно, а еще довольно мило. Я не разбираюсь в науке монстростроения, поэтому не знаю, действительно ли это так, но, как я и сказал, это интересный взгляд на ситуацию. Бенджамин Гаррисон заскакивает ко мне после обеда, и я пересказываю ему мысль Эмики, что Ваджам — это 10 мужчин в теле одного, и все такое, и Гаррисон находит это очень смешным. «Слушай, чувак», — говорит он, — «я все утро провел на площади отцов-основателей, и могу тебе сказать, что этот парень даже за одного не работает». А я: «Правда?» А он: «Чувака привязали к столбу, как тетербол. Он просто сидит и лупит палкой по земле, и время от времени разражается какой-нибудь фразой, например, непоборимая блажь ультиматизма, но в основном он вроде как хрюкает и заваливается на землю». А я: «Звучит, будто ученые переборщили с Джеймсом Монро». А Гаррисон такой: «Ха-ха-ха». Тем временем Рамоне нужно в больницу, чтобы получить результаты анализа в крови, и мама хочет, чтобы я пошел с ней на случай, если новости будут не очень. Это в четверг, а это худший день, чтобы пропускать работу, потому что в четверг больше всего экскурсий. Я пытаюсь сказать маме: «Дела на работе идут как-то странно, сейчас не лучшее время, чтобы просить выходной». И она такая: «Извини, что твоя сестра так не вовремя заболела. Так эгоистично с ее стороны, да?» А я: «Зачем мне идти? Если новости плохие, что я смогу сделать?» А мама: «Рамона должна знать, что ты рядом». А я: «Я рядом, когда хожу на работу, благодаря которой мы оплачиваем квартиру и больничные счета. А мама: «Ты можешь хотя бы спросить?» И вот я, как дурак, сижу под дверью офиса мистера Гупты в среду вечером и жду, когда он закончит очередное собрание. Я сижу на одном из тех потертых стульев, что он держит в приемной, и слышу сквозь стену, как он кричит: «Люди спрашивают, а где Вашингтон? А где Эндрю Джексон? Они не слишком довольны вашим симулякром-основателем?» Я слышу, как белая дама говорит: «Хорошо. Спасибо за ваш отзыв. Я приму его к сведению. Действительно, мы были слишком уверены в нашей пилотной программе. По всей видимости, мы слишком давим на гибрид, когда хотим, чтобы он транслировал весь шарм парней вроде Вашингтона, Джексона и всех прочих». И мистер Гупта такой: «Я хочу отметить, что это наши самые популярные президенты». Она: «Так а что, если вы наймете обратно 10 уволенных сотрудников, а мы дадим вам новый гибрид, который заменит ваших самых непопулярных ребят? Вы ничем особо не рискуете, а у нас будет возможность проработать все недостатки». А мистер Гупта: «Честно говоря, я уже подостыл к идее клонировать 10 президентов и сделать из них одного. Может, нам просто остановиться на парнях в костюмах?» А белая дама: «Мистер Гупта, я очень удивлена и разочарована слышать от вас такое. Вы разве не помните о соглашении, подписанном вашим начальством с Филдинг Корп? Оно дает нам долю в бизнесе парка, чтобы мы могли заниматься здесь бета-тестированием новых биотехнологий. Мне бы очень не хотелось тащить вас в суд из-за всего этого. Особенно учитывая, что все в нашем фонде еще твердо верят в миссию президент Лэнда и в потенциал нашей работы по оживлению истории». А мистер Гупта: «Прошу вас, нет никакой необходимости идти в суд». Адама: «Полностью согласна. В этом мы определенно единодушны. Также мы единодушны в том, что имплементация Ваджима была преждевременной. Мы все немного увлеклись, но разве это преступление? Мы пробуем разные подходы. Мы должны позволить себе ошибку, чтобы двигаться вперед. Попробуем еще раз с другими президентами, да?» Мистер Гупта: «Попробовать можно». Дама: «С непопулярными президентами?» Мистер Гупта: «Да». Дама: «Замечательно. Я знала, что могу положиться на ваш здравый смысл. Я, возможно, не самый смышленный президент в этом парке, но и не полный идиот. Поэтому понимаю, это плохая новость для Честера А. Артура». Я, согнувшись, иду через холл в гардероб, где Гаррисон все еще выбирается из своего костюма. Я все ему рассказываю, и он такой: «Ну, нам пиздец». А я: «Думаешь?» А он: «Смотри, чувак, я Бенджамин Гаррисон, самый малоизвестный Гаррисон. Задумайся на секунду. Я менее знаменит, чем даже мужик, который был президентом один месяц. А ты — Честер А. Артур. Твоим главным достижением был закон Пенделя или еще какая-то фигня». А я: «Закон Пендлтона о реформе государственной службы». А он: «Кому не похер? Мы крайние. По-любому, как ни измеряй. Если они будут избавляться от 10 президентов, тебе крышка и мне крышка». Когда я возвращаюсь домой, и мама спрашивает меня, спросил ли я об отгуле, я просто говорю, что не получится. А она: «Что это, блин, значит, не получится?» А я: «Иногда вещи просто не получаются, мам». Теперь я так понимаю, мои дни в парке сочтены. Не поймите меня неправильно. Это полный отстой, потому что нам сейчас реально нужны деньги. Но не думаю, что буду сильно скучать по самому парку. Я точно не буду скучать по болванам-президентам, которые там работают. Когда я был маленьким, я приходил в президент Лэнд и мечтал, что однажды стану президентом. Да, вот каким маленьким и глупым было мое воображение. Я думал, что нарядиться в костюм, надеть большую поролоновую голову и расхаживать по парку развлечений будет типа вершины совершенства. Но на самом деле все, что здесь есть, просто кучка мудаков. И оказалось, что если сделать мудака президентом, ты всего лишь получишь президента мудака. Мог бы, наверное, и догадаться. Должность президента не меняет тебя. Ну, не так, чтобы. Она просто раскрывает еще больше тебя в тебе. Однако я буду скучать по Эмике из гардероба. И, может, мысль о том, что я больше не буду видеть ее каждый день, делает меня сентиментальным. А может, я уже отупел от долгого нахождения в костюме на жаре. Или, раз уж меня скоро, вероятно, уволят, мне просто стало на все похер. Но какой бы причина ни была, я решаю спросить Эмику, не хочет ли она как-нибудь выпить со мной после работы. Как только я ее спрашиваю, я сразу же жалею об этом, потому что, во-первых, конечно же, она не хочет, а во-вторых, куда я ее поведу? Единственный бар, куда я хожу, расположен в Кигельбане прямо за дорожками. И туда нельзя привести девушку, потому что там полно странных старых мужиков, и все они пытаются продать тебе мыло для рук. Это связано с какой-то мутной схемой, что опустошило множество карманов в прошлом году. У меня такое ощущение, что если бы я попытался отвезти Эмику в хороший бар, например, винный бар или какой-нибудь хороший клуб или типа того, вышибале хватило бы одного взгляда на меня, чтобы сказать: «Ты прикалываешься?» И Эмика бы посмотрела на меня и такая: «Знаешь, раньше я этого не замечала, но теперь, если подумать, этот вышибала в чем-то прав. По крайней мере, по поводу «ты прикалываешься». Но потом я обо всем этом забываю, потому что Эмика говорит: «С удовольствием». Поэтому теперь я думаю: нахуй закон Пендлтона о реформе государственной службы, потому что отныне главное достижение Честера А. Артура — это согласие Эмики из гардероба выпить с ним как-нибудь после работы. Всю неделю я практически летаю. Типа даже когда мама говорит мне, что результаты из клиники пришли не очень хорошие, я не могу не отнестись к этому с оптимизмом. Я иду в комнату Рамоны, сажусь на краешек ее кровати и такой: «Ох уж эти больницы, да что они знают, да?» И Рамона смеется, кашляет и такая: «Полные шарлатаны. Я уже сказала маме, мы больше не будем принимать советы по лечению от людей, у которых ушло 7 лет на то, чтобы окончить колледж». «Ага, кучка слоупоков. Я сам циник по части клиник». «Циник, клиник», скрипит Рамона, и я вижу, что она устала, поэтому я говорю еще кое-что, а именно: «Эй, самое главное, что все будет в порядке». И она закрывает глаза и говорит: «Ага, все будет в порядке». Ну, меж тем свидание с Эмикой идет наперекосяк, даже не успев начаться. Естественно, как я мог помыслить, что заслуживаю, чтобы все целиком и полностью шло хорошо? «Послушай», — начинает она, пока мы еще только садимся за столик, «я должна тебе кое-что сразу сказать. Не знаю, почему ты пригласил меня выпить, и при этом мне не хочется показаться самонадеянной, но полагаю, что мне надо предупредить тебя. Я вроде как влюблена в кое-кого». А я: «Хоу, ничего, все в порядке. Кое-кто — это я, правильно?» Видно, что ей очень неловко, и она такая: «Нет, извини». А я: «Нет, я понял, просто пытался пошутить». Ей становится еще более неловко, и она такая: «Ага, клевая шутка». А я: «Ну, отличное начало». А она: «Но ты мне правда нравишься как друг, и я очень обрадовалась, что ты захотел провести со мной больше времени». А я: «Ну, есть и хорошие новости. Тебе потом не будет неловко на работе, потому что меня, скорее всего, скоро уволят». А она: «С чего ты взял?» Я рассказываю ей, что слышал, как мистер Гупта и белая дама собираются вернуть первую десятку парней и заменить другую десятку новым мегапрезидентом. И Гаррисон сказал, что мы оба обречены. И Эмика говорит: «Но ты ведь не можешь сравнивать себя с Бенджамином Гаррисоном. Конечно, мистер Гупта был бы очень не против от него избавиться. Этот чувак — настоящий говнюк. Он вечно пялится на мои сиськи из своей гигантской президентской головы». «Откуда ты знаешь?» «Потому что вся его голова подается вперед». «Но почему он не смотрит только глазами?» «Я не знаю, он идиот. Но я пытаюсь сказать, что ты не такой. Ты много работаешь, и ты довольно дружелюбный, что на самом деле отличает тебя от многих других ребят здесь. Если тебе интересно мое мнение, я считаю, ты должен бороться». Ну тут я такой: «А за что там бороться? Если он собирается заменить 10 наименее популярных парней, я либо в их числе, либо нет. Я ничего не могу сделать». А Эмика: «Погоди, ты сказал 10 наименее популярных парней?» А я: «Ага». Эмика на секунду задумывается, затем наклоняется поближе. «Слушай», — начинает она, — «я была какое-то время в особом кабинете, куда никому нельзя». А я: «Да ну!» А она: «Я знаю, что формально мне туда нельзя, никому нельзя. Но я обычно первый прихожу в парк, ну, после Амира из охраны, и там такая умиротворяющая атмосфера, и я весь такой: «А разве не там живет тот здоровяк?» А она говорит: «У меня, наверное, могут быть проблемы уже только из-за того, что я тебе об этом говорю. Короче, эта белая дама вроде как устроила себе там офис, поэтому они с мистером Гуптой много в нем разговаривают». «О чем разговаривают?» «Ну, я не знаю. Как я и сказала, я просто захожу туда рано утром, а потом ухожу, пока никто не пришел. Но у них висит там большая белая доска с именами всех президентов, и они постоянно переставляют их в разном порядке». «И от чего зависит порядок?» «Не знаю, но Вашингтон и Линкольн всегда на самом верху, номер 1 и номер 2. А низ постоянно меняется, но обычно там Хейс, Пирс, Филмор и так далее». «А я? Честер Артур?» Эмика хмурится и говорит: «Я же сказала, постоянно меняется». «Значит, нет четкого правила. Думаешь, это не основано типа на исторической важности?» «Честно, если бы меня спросили, я бы сказала, что это зависит от продаж сувениров. Я тут же думаю, вот дерьмо, со мной не так уж много сувениров. Но затем другая часть меня такая, ну, значит, шанс есть. Поэтому в автобусе по пути домой я считаю в голове, типа, ладно, кто точно остается? Точно все недавние президенты, все вплоть до Франклина Рузвельта. Потому что старики обожают фотографироваться с президентами, которых они застали. Еще первая десятка? Не может быть, чтобы ребят вернули, чтобы потом снова уволить. Итак, это уже 24 человека, которых почти точно не уволят. И я еще даже не добрался до Линкольна. Я начинаю паниковать, но затем понимаю, что между Тайлором и Джоном Кеннеди единственные верные кандидаты — это, наверное, только Линкольн и Тедди Рузвельт. Потом есть еще парни вроде Гранта и Кулиджа. Не уверен, что они останутся, но у них совершенно точно больше шансов, чем у меня. И если судить совсем строго, мы, наверное, можем кинуть Вильсона в ту же категорию. Гувер и Бьюкенен могут проскочить уже за счет того, насколько они были плохими. А и еще люди обожают слушать о том, как Гарфилда и МакКинли застрелили. Остается только 11 президентов, включая меня. Могу ли я привлечь больше внимания, чем 10 остальных? Я составил список и постоянно повторял его. Полк, Тейлор, Филмор, Пирс, А. Джонсон, Хейс, Кливленд, Б. Гаррисон, Тафт, Гардинг. Вот ребята, которых мне надо обскакать. Это непросто, но определенно возможно. Большинство из них, наверное, даже не понимают, что уже обречены. И если кто-нибудь из них об этом узнает, они могут рассудить, как это сделал Гаррисон. Ну какой смысл стараться, если меня уже увольняют? На следующий день я оказываюсь на работе вовремя и в полной боевой готовности. Я думаю, мне нужен трехсторонний подход к делу. Первое – излучать профессионализм и уважительное отношение по отношению к мистеру Гупте. Доброе утро, мистер Гупта. Какой прекрасный день, чтобы рассказать нашим гостям об американских президентах, мистер Гупта. Второе – подогреть интерес к Честеру А. Артуру у посетителей парка. Здесь мои возможности весьма ограничены, потому что большинство людей не начинают свой день с мысли «Боже, не могу дождаться встречи с Четом Артуром. Может быть, даже прикуплю сувениров с ним?» На самом деле, тут я могу использовать в свою пользу знания о том, как устроен парк. Например, то, что Тедди Рузвельт вечно жалуется, что на него набегает толпа днем в районе часа, потому что тогда открывается мини-рашмар. Но Линкольн не показывается до празднования Дня освобождения. А с тех пор, как Вашингтона и Джефферсона заменили полуразмерное пускающее слюни гора мяса, которую ради безопасности детей необходимо привязать к столбу, ну, у Тедди Рузвельта точно прибавилось работы. Так вышло, что Рузвельту я вроде как нравлюсь, потому что однажды он увидел, как я еду в парк на велике, когда его еще не украли. И после этого с неделю каждый раз, когда он видел меня по ту сторону моста в светлое будущее, он кричал «Эй, велосипедист!» И я такой «Ага, это я!» Поэтому сейчас с ним несложно начать разговор, где я зайду с того, что «Эй, чувак, думаю, я могу помочь тебе с твоей толкучкой в час дня. Я почти ничем не занят в час. Моя зона полностью пустует. Поэтому если ты отправишь народ в мою сторону, я абсолютно точно смогу их развлечь». И он такой «Конечно, ну как мне это сделать?» «Вот что, ты скажешь людям, было время, когда продвинуться в политике могли только жулики». «Я сам дико уважаемый человек, но я бы никогда не стал президентом, если бы не закон Пендлтона о реформе государственной службы». И когда люди спросят, «А что за закон Пендлтона о реформе государственной службы?» Ты скажешь, «А почему бы вам не спросить об этом Честера А. Артура?» И он такой, «Это правда? То, что я бы не стал президентом без той фигни, о которой ты только что сказал?» И я такой, «Слушай, чувак». Нельзя знать наверняка, что случилось бы без закона Пендлтона о реформе государственной службы. Время — это река с кучей развилок, которая течет только в одном направлении. Но мы все-таки знаем, что закон о реформе был принят и что потом, через несколько десятков лет, ты стал президентом. Мне не кажется, что связать эти два события было бы такой уж большой натяжкой. И он такой, «Ладно, я уже готов к чему угодно». «Отлично! Скажи все это, и если люди все еще будут сомневаться, ты можешь сказать... Возможно, никто не изменил курс президентской истории США больше, чем Честер А. Артур. И он такой, «Угу, я не собираюсь этого говорить». И я такой, «Ага, это перебор. Но как насчет остального?» И он такой, «Угу, остальное сгодится». И третья часть моего плана, и это часть, от которой я определенно не в восторге, это подставить кое-кого из ребят. У нас есть анонимные анкеты. Не спрашивай, что твоя родина может сделать для тебя, которые нужно заполнить, чтобы подать жалобу на других сотрудников, нарушающих правила парка. Никто не относится к ним серьезно, но, по правде говоря, куча нарушений происходит каждый день. Например, все в курсе, что Хейс покуривает вейп в парке. Хотя вейпы здесь строго запрещены. В анкете «Не спрашивай, что твоя родина может сделать для тебя» я сообщаю о том, что Хейс курит вейп. И в тот же вечер мистер Гупта вызывает его к себе в офис. С одной стороны, я чувствую себя мерзко из-за этого, потому что разве Хейс вредит кому-то тем, что тайком протаскивает вейп в парк? И разве Пирс вредит кому-то своим постоянным использованием устаревших источников, о которых я тоже пишу в анкете? Или как насчет того, что Филмор разрешает троим детям сразу прокатиться на горках Филмора, хотя в правилах четко указано, что единовременная пропускная способность горок Филмора не более двух друзей Филмора. Но с другой стороны, правило есть правило, и каждый сам за себя. К тому же я забочусь не только о себе. Есть люди, которые от меня зависят. И если остальные президенты подставляют себя под удар, совершая глупые ошибки, тогда, возможно, они изначально не заслуживали быть президентами. Единственный парень, на которого я не жалуюсь, это Бенджамин Гаррисон. Даже несмотря на то, что он совершенно точно постоянно нарушает правила парка. Например, разговаривая с посетителями о своей коллекции мечей, причем неясно, была ли коллекция мечей у самого Бенджамина Гаррисона или он просто говорит о себе. Но он всегда был более-менее добр ко мне, и я думаю, преданность должна чего-то стоить в этом беспощадном мире, потому что иначе что мы вообще здесь делаем? И вот через неделю реализации моего трехстороннего подхода мистер Гупта вызывает меня к себе в кабинет. «Я очень впечатлен твоими результатами в последнее время», — начинает он. И я такой: «Просто делаю свою работу». А он: «Ребята из главного офиса тоже очень впечатлены. Продажи сувениров с тобой резко выросли. Я хочу, чтобы ты знал, что нужные люди это заметили». А я: «Рад слышать, сэр. Ты относишься ко мне с уважением», — говорит он. «Ты относишься к этой работе с уважением». «Не все здесь так делают». И я такой: «Не все?» Он такой: «Знаю, все здесь хотят хорошо проводить время, но это работа, и сотрудники должны это понимать». «Да, точно. Я всегда был с этим согласен на 100%. Это работа и все такое». «Не то, чтобы мне нравилось быть плохим парнем», — говорит он. «Я знаю, все думают, что я зануда, но на меня давят со всех сторон, понимаешь?» И я такой: «Ага, знаю, каково это». А он: «Ну, ладно, продолжай в том же духе». В автобусе по дороге домой я впервые думаю о мистере Гупте не как о начальнике, но еще и как о живом человеке со своими чувствами. Мне интересно, когда он только заступил на должность руководителя парка, знал ли он, какой кучкой придурков окажутся президенты? Я знаю, что хорошо работая, я делаю его жизнь проще, и даже несмотря на то, что делать жизнь мистера Гупте проще, это не та причина, по которой я хорошо работаю. Я совсем не против такого побочного результата. Еще приятно, что мои усилия заметили, потому что так часто жизнь учит нас тому, что вокруг одно вранье, и ничто из того, что ты делаешь, не имеет значения. Клево ощущать, что хоть в кои-то веки я могу взять под контроль свое будущее, особенно с учетом того, что Рамоне стало хуже, и ей нужно провести несколько дней в больнице, чтобы понаблюдаться и, возможно, сделать операцию. На следующий день я чувствую желание прийти пораньше. Просто чтобы закрепить головокружительный успех. А еще потому, что оказалось, что без Рамоны дом — это какая-то лажа. Я сажусь на первый автобус, пока еще даже не рассвело, и когда приезжаю в парк, единственные люди там — Амир из охраны и Эмика. «Ты рано?» — говорит она. И я такой: «Ага, извини. Я знаю, ты любишь побыть одна по утрам». И она такая: «Вообще-то это идеально, потому что я хочу тебя кое с кем познакомить. Помнишь, я говорила, что влюблена?» И тут я по-настоящему жалею, что приехал пораньше, потому что теперь понимаю, что к чему. Она ведет меня в особый кабинет, куда никому нельзя, и я такой: «Эмика, я уверен, что нам нельзя здесь находиться». А она: «Все в порядке, никто не узнает. Я это каждый день делаю». В углу кабинета, прикованный к стене цепью Ваджим Маджавахт, он встречает нас свирепым, угрожающим взглядом и тяжело дышит. «Привет, малыш», — говорит Эмика, и Ваджим Маджавахт продолжает вести себя в своей манере. То есть сидеть на полу со свирепым угрожающим взглядом и тяжело дышать. Я такой: «А, это тот парень, в которого ты влюблена?» Эмика улыбается. «Ты понимаешь, да?» Ваджем хрюкает. «Продолжительное препирательство, самоочевидно. Эбигейл». Затем он садится на корточки и начинает строгать палку. И я такой: «Не пойми меня неправильно. Я не всегда хорошо разбираюсь в людях, но мне он кажется вроде как настоящим монстром». «Он не монстр. Я люблю его. Я даю ему целые луковицы, а он грызет их, как яблоки. И теперь я думаю, если Эмике нравятся такие парни, то у меня изначально не было шансов». И Эмика такая: «Я знаю, это сложно понять. Я тоже сначала его боялась, но у него правда глубокая душа и сердце десятерых. Правда, Ваджем?» Ваджем смотрит на нас и хрюкает. «Надругательство над свободой. Это жилки и кости, Эбигейл». Эмика говорит: «Верно, Ваджем». И я говорю: «Знаешь, мы правда не должны быть в этой комнате. У нас могут быть большие неприятности». И почему-то Эмика начинает плакать. «Он знает, что не принадлежит этому миру, но он не виноват, что существует. Не он себя сделал в лаборатории». И самое стрёмное, что я люблю Эмику еще больше, когда вижу, как сильно она беспокоится из-за другого парня, который даже не настоящий парень, скорее, странная бесформенная солянка истории. Я хочу обнять ее, погладить по волосам и сказать, что все будет в порядке, но мы на работе, и в конце концов у нас есть очень четкие правила касаемо приемлемых и неприемлемых прикосновений с тех пор, как Эйзенхауэр ущипнул за задницу девушку у прилавка с жареным во фритюре Орео. «Просто сделай кое-что для меня», — говорит Эмика. «Посмотри ему в глаза и скажи мне, что не видишь того, что вижу я». Я смотрю в его глаза и вижу любовь. Вижу ненависть и злобу. Вижу революцию, честь и бесчестие одновременно. И я говорю: «Да, он кажется славным парнем». Он блюет в ведро. «Мне страшно», — говорит она. «Белая дама постоянно говорит о новом мегапрезиденте, которого они разрабатывают. Больше, умнее, лучше. Когда этот новый парень будет готов, что случится с Ваджемом?» И я такой: «Я уверен, что они что-то предусмотрели». И она такая: «Ага, предусмотрели убить его». «Ты не знаешь наверняка». Она дрожит. «Нет, я знаю. Они собираются убить его. Мы должны что-то сделать. Мы не можем просто позволить им...» Видя ее волнение, монстр тоже начинает волноваться. Он трясется и угрожающе рычит. И я такой: «Эмика, тебе нужно успокоиться». Я делаю шаг в ее сторону, и Ваджем начинает беситься по полной. Краснеет, рычит и дергает свою цепь. «Тирания и угнетение! Эбигейл!» — ревет он. И я такой: «Что, бля, происходит?» Эмика говорит: «Все в порядке. Ваджем, все в порядке. Я в безопасности. Ты в безопасности». И Ваджем тихо скулит. «Видишь», — говорит Эмика, — «он хочет меня защитить. Вот что такое любовь. А мы должны защитить его». И я такой: «А почему мы? Я и так по уши занят тем, что пытаюсь сохранить работу. Почему я должен участвовать во всем этом?» И она такая: «Потому что у тебя доброе сердце». И я такой: «Ага, не уверен насчет этого. У меня определенно нет сердца десятерых». И она говорит: «Нет, ну, может, двоих или троих?» И она улыбается сквозь слезы, и я думаю: «Как я могу отказать этим глазам? Ты очень красивая», — говорю я. Меня передергивает, как только я это произношу, потому что «ты очень красивая» — это одна из фраз, которой нельзя говорить коллегам. Это указано в кодексе поведения сотрудников парка. Ну и вообще, довольно тупо так говорить девушке, которая так сильно любит другого мужчину. Нет, десятерых мужчин в теле одного. Но Эмика улыбается и говорит: «Конечно, я же влюблена». Поэтому я такой: «Ну, давай поглядим, что будет. Но пока не делай ничего безумного, хорошо?» И она: «Ага, конечно». Мистер Гупта вызывает меня к себе в офис в мой обеденный перерыв. Белая дама из фонда Фрэнка и Фелисити Филдингов тоже там, сидит и широко улыбается. «Хорошие новости», — начинает он. «Мы очень довольны твоей работой над Честером А. Артуром». И я такой: «И правда, хорошие новости, спасибо». А он: «Ага, но мы ликвидируем персонажа». «Что? Почему? Как тогда люди узнают про закон Пендлтона о реформе государственной службы?» И белая дама улыбается и говорит: «Филдинг Корп создает нового гибридного президента. Мы примерно в неделе от завершения работ». Мистер Гупта говорит: «Когда новый гибрид приступит к работе, мы подыщем тебе другую роль. Мы думали, может быть, Джимми Картер?» И я думаю: «Божечки, я перехожу в высшую лигу. Однако я не полагал, что новый президент-монстр будет готов так скоро. Это плохая новость для нынешнего президента-монстра и любой влюбленной в него женщины». И мистер Гупта такой: «Кстати, пожалуйста, не говори никому о нашем разговоре. Эта информация, как ты понимаешь, требует аккуратного обращения». И я такой: «Да, непременно. Ага». Этим же вечером я навещаю Рамону в больнице и выкладываю ей все. «У меня такое ощущение, что Эмика вот-вот сделает что-то необдуманное», — говорю я. «Но у нее такое чистое и доброе сердце». И Рамона такая: «Ну, не знаю, звучит так, как будто у этой тёлки не все дома. Думаю, ты на нее просто запал». А я: «Может быть, но что, если она права, и Ваджим правда в опасности?» И Рамона такая: «Ага, хороший аргумент. Я об этом не подумала. Ладно, делай, что говорит смазливая тёлка». Но, с другой стороны, мистер Гупта тоже хороший парень. И не хочется врать ему, особенно если он дает мне повышение. И Рамона говорит: «Ага, да, ты в интересном положении, как говорит наш гинеколог. О, я знаю, как тебе поступить». «Как?» И она говорит: «Просто подумай, кого ты играешь еще раз?» И я говорю: «Ну, Честера, а Артура на данный момент... Но на следующей неделе меня переведут на Джимми Картера». И она говорит: «Ух ты, окей. Просто подумай, что бы сделал Честер А. Артур и... или Джимми Картер». «Откуда мне, блядь, знать? Им никогда не приходилось сталкиваться с таким дерьмом». «Окей, я собираюсь ложиться. Думаю, завтра меня ждет еще одна операция». И я такой: «Еще одна? Почему?» И она такая: «Не знаю, я уже сбилась со счету. Может, в прошлый раз один из хирургов забыл во мне свое обручальное кольцо и теперь надеется его достать. В любом случае, расскажи мне, чем все закончится». Я думаю о совете Рамоны. На самом деле, если бы Честер А. Артур когда-нибудь оказался в такой ситуации, вероятно, он подлизался бы к начальству и рассказал мистеру Гупте, что у Эмики тайный роман с мутантом, прикованным к стене в кабинете белой дамы. Честер А. Артур всегда делал подобное дерьмо. В смысле, не точно такое же, но похожее. С другой стороны, Джимми Картер кажется добряком, и мне кажется, что он бы скорее берег секрет своей подруги, так что, наверное, если я буду Джимми Картером, мне стоит поступать как Джимми Картер. На следующий день я прихожу на работу, а там полиция. «Что происходит?» — спрашиваю я. И Бенджамин Гаррисон такой: «Ваджим смылся». Я такой: «Да ну!» — Гаррисон говорит: «Амир пришел сегодня утром, а Мигель вообще не в себе. Они думают, что его чем-то накачали. Это все довольно ржачно». «Почему ржачно?» — спрашиваю я. И он весь такой: «Да потому что парк нормально работал до того, как все эти богатенькие технари начали играть в Бога. Так им и надо. Нельзя заменить настоящих людей искусственными». И я такой: «Скажи это своей секс-кукле размера XL». И он говорит: «Это совершенно другое». Всех по одному вызывают на разговор с мистером Гуптой и белой дамой. «Ты что-нибудь знаешь?» — спрашивает мистер Гупта. И я такой: «Я никогда ничего ни о чем не знаю». Белая дама наклоняется ко мне, такая: «Ты понимаешь, что это была собственность компании, верно? Этот гибрид стоит сотни тысяч долларов». И я такой: «И он стоил своих денег, да?» И мистер Гупта такой: «Ладно, ну, если что-нибудь услышишь, дашь нам знать?» А я: «Ага, конечно». Я выхожу из кабинета мистера Гупты и поворачиваю направо в гардероб. Эмика стоит там с натянутой улыбкой, пока полиция осматривает ее вещи. «Эй, можно тебя на секунду?» И Эмика такая: «Нет, не сейчас». «Может, типа выйдешь наружу на минутку? Мне надо с тобой поговорить», — говорю я. И Эмика такая: «Правда, неподходящий момент, но я с удовольствием поговорю с тобой попозже». В этот момент у меня звонит телефон. Это мама. Я выхожу, чтобы ответить. «Где тебя носит?» — начинает она. «Я на работе, мам. У меня тут...» «Окей, ну я просто хотела сказать, что у твоей сестры сегодня операция, а тебе плевать». «Мне не плевать, мам. Мне вообще не плевать». Но она не закончила. «Тебе совершенно плевать на рак твоей сестры», — продолжает она. И я такой: «Не говори так, не произноси это слово». «Какое слово? Рак — это то, чем она болеет. Ты это знаешь, ведь так?» «Да, мам, я знаю, но болезнь Рамоны — это как солнце, окей? Я не могу смотреть на нее прямо». А она: «Ну, тебе придется смотреть на нее прямее, некуда, потому что она может умереть». И я говорю: «Она не умрет, мам. Врачи знают, что делают». «Она может умереть», — продолжает мама. «И ты проживешь остаток жизни, зная, что не мог быть с ней, потому что тебе надо было работать». И я говорю: «Почему ты говоришь это таким тоном? Работать? Это не работать, это работать, ясно? Это моя работа. Я не могу не ходить на работу. Сейчас все очень нестабильно, и я сталкиваюсь с проблемами, которые ты не можешь даже... У твоей сестры операция, и ей очень страшно». И я такой: «Хочешь устроиться на работу? Потому что если нет, то кто заплатит за операцию?» А она: «Ты знаешь, что я не могу работать из-за того, что руки трясутся». И я говорю: «Я знаю, мам. Можешь, пожалуйста, передать трубку Рамоне?» Я бреду к аттракционам и задерживаюсь у Тира Маккинли. Рамона берет трубку и говорит: «Жаль, что тебя тут нет. Мама ведет себя как ненормальная». И я говорю: «Мне тоже жаль. Как ты? Мама говорит, ты напугана?» И Рамона говорит: «Не, ты же знаешь, мама любит паниковать. Со мной все будет нормально». А я... Я и так и сказал. И я слышу, как мама на другом конце провода говорит: «Почему ты думаешь, что неуязвима? Ты даже не понимаешь, насколько это серьезно». А я: «Она что, пытается тебя напугать?» И Рамона смеется: «Ага, мам, почему ты пытаешься меня напугать?» Я встречаюсь с глазами с Амиром из охраны. Он стоит по другую сторону аллеи с аттракционами, а потом начинает идти на меня. И я такой: «Слушай, мне пора, но я тебя люблю, окей?» И Рамона говорит: «Ага, ага, ясно». Я кладу трубку и такой: «Привет, Амир. Горячий денек, да?» И он такой: «Ты вчера довольно рано пришел». И я говорю: «Амир, не знаю, что ты думаешь, но...» И он меня перебивает: «Чувак, монстр был здесь, когда я ушел с работы вчера. И его уже не было, когда я пришел сегодня. Что происходит на смене Мигеля, не моя проблема. И я не собираюсь ворошить это дерьмо без причины». И я такой: «Я тоже не хочу ворошить дерьмо, чувак. Да вообще, это мое правило номер один. Не вороши дерьмо». И Амир такой: «Ага. Я просто говорю это, потому что ты всегда нормально со мной общался. Не знаю, в какую странную историю ты попал, но если они не получат никаких зацепок из бесед с сотрудниками, они посмотрят записи с камер наблюдения и тогда узнают, кто в какие кабинеты ходил». И я такой: «Ой, бля». «Ага. Я просто думаю, если бы я был на твоем месте, я бы сыграл на опережение и сдал настоящего виновника, пока еще можно». Выясняется, что парк откроется как обычно, а полиция тем временем продолжит расследование, поэтому нам всем нужно пойти в гардероб, а затем рассредоточиться по своим стартовым позициям. Я встаю у моста в светлое будущее, но не могу сконцентрироваться. Я пишу смс-ку Эмике: «Что, черт возьми, происходит?» И она отвечает: «Клянусь, я понятия не имею». Копы все еще рыщут по территории, но мистер Гупта переодел их, чтобы не встревожить гостей. В гардеробе есть дополнительные костюмы, потому что парк всегда готовит запасные варианты в годы выборов на случай победы каждого кандидата. Поэтому сейчас по парку молчаливо, как призраки, скользят парни вроде Доула, Дукакиса и Ромни. В какой-то момент ко мне подходит семья, чтобы сфотографироваться. Отец радостно взволнован: «Нам сказали подойти поговорить с вами о законе Пендлтона о реформе государственной службы». Я понятия не имею, о чем он говорит. В обед приходит смс-ка от мамы. В нем говорится: «Приезжай сейчас же». Я звоню ей, но она не отвечает. Я звоню снова, но она не отвечает. Я тайком выбираюсь из парка, пряча свой костюм и гигантскую голову Честера А. Артура за кустами у входа в трамвайчик по дороге слез. И прыгаю в автобус в больницу, где встречаю врача у двери в палату Рамоны. Я такой: «Что происходит?» А доктор: «Ну, у нас классическая ситуация. Есть хорошая и плохая новость. Хорошая в том, что операция прошла успешно. Плохая в том, что теперь она не просыпается». А я: «В смысле, не просыпается? Вы хотите сказать, что она умерла?» «Нет, что вы, нет. Она просто в коматозном состоянии. В коме? Да, но я уверен, что мы устранили источник ее симптомов. Так что, если она проснется, с ней все будет в порядке. И я такой: «Если?» Потом он заговаривает меня всякими умными докторскими словами, которых я даже не понимаю, показывает мне какие-то таблицы и рентгеновские снимки и заканчивает все фразой: «Как я уже сказал, операция прошла успешно». «Но она в коме». И он такой: «Да». «Если моя сестра в коме, я бы не сказал, что операция прошла особо, блядь, успешно». А он: «Вижу, что вы расстроены. Мы отслеживаем состояние вашей сестры и проинформируем вас, если будут...» Прямо в этот момент у него звонит телефон, и он такой: «Извините, должен ответить. Моя дочь вот-вот узнает, в какой колледж она поступила, и это все очень волнительно». Он берет трубку и такой: «Алло, Принстон? Это потрясающе!» И уходит. Я стучу в дверь, и мама просачивается в коридор. Я такой: «О чем ты думала, когда трубку не брала?» А она: «Где ты был? Ты должен был быть здесь». «О, ты думаешь, если бы я был здесь, доктора сказали бы: „О, тогда давайте постараемся, чтобы она не впала в кому. Думаешь, все из-за меня?» И она такая: «Ты прав. Глупо с моей стороны. Наверное, хорошо, что ты так и не пришел». А я говорю: «Извини, мам, окей? Ты права, прости меня. Доктора еще что-нибудь сказали?» «Нет, никаких новостей. Мне ничего не говорят». «Ну, ты мне скажешь, если что-нибудь изменится, верно?» Она: «Зайди в палату. Посиди с ней». «Я не могу туда зайти», — говорю я. «Я не могу видеть ее в таком состоянии. Когда она проснется, я вернусь». И мама такая: «А что, если она больше не проснется? Что, если она умрет?» И я такой: «Ну, если она умрет, тогда неважно, увижу я ее сейчас или когда она умрет. Правильно?» И мама такая: «Да что с тобой?» И я такой: «Мне нужно вернуться на работу, мам». Я пытаюсь тайком проскользнуть обратно в парк, но мистер Гупта меня замечает. «Где тебя носило?» — говорит он. И я такой: «Извините, моя сестра». И он такой: «Это не лучший день для этого, ты понимаешь? Ваджма Маджвахта все еще не могут найти. Сейчас очень неподходящее время. Я не хочу, чтобы всем казалось, что я не могу уследить за своими президентами». И я говорю: «Послушайте, особенность Ваджма в том, что он трехметровый клоун-мутант, сшитый из разных президентов. У меня есть ощущение, что он вернется. Может, нам всем не стоит так сильно паниковать? Это не вопрос жизни и смерти». «Это именно что вопрос жизни и смерти», — говорит мистер Купта. «Меня из-за этого уволят. Я все вложил в этот парк. У меня семья, ты должен это понимать. Если ты что-то знаешь, хоть что-нибудь, пожалуйста, скажи мне». И я такой: «Слушай, мужик, никто мне здесь ничего не рассказывает». Я едва успеваю вернуться на свою позицию у моста в светлое будущее, как вижу чувака с незнакомой гигантской головой на другом конце реки, жестом призывающего меня подойти поближе. «Вероятно, это Элгор». Я отвечаю жестами: «Кто, я?» И он отвечает жестами типа: «Да, подойди сюда». Я спешу к нему и думаю: «Блядь, теперь мне надо отвечать на кучу вопросов полиции, и это, возможно, попадет в какое-нибудь досье. Моя мама отложит кирпичей, когда узнает. Может, из-за этого мне придется позвонить юристу, но ведь я не знаю никаких юристов. И я определенно не на это подписывался, когда подавал заявку на должность президента». Но Элгор ничего не говорит. Вместо этого он жестом показывает, что я должен следовать за ним. Он ведет меня к Панамскому каналу, крытому водному аттракциону. Мы закрыли его 5 лет назад из-за того, что некоторые работы персонажей оказались неуместными с этической точки зрения. Мы проходим через черный вход, и я различаю там силуэт спящего Ваджма Маджвахта, приютившегося в кустарнике, и слышу, как он бормочет во сне: «Двойственность бататы». Я поворачиваюсь к Элгору и такой: «Слушай, чувак, не знаю, как он здесь оказался, но я не имею к этому отношения». Элгор снимает свою гигантскую голову. «Это Эмика». «Какого хуя? Почему ты мне написала, что не знаешь, где он?» Эмика такая: «Ты не думаешь, что они отслеживают нашу переписку? Слушай, это полное дерьмище. Ваджем — крайне ценная собственность компании. Он не собственность, ясно? Нельзя владеть человеком». Я взрываюсь: «При этом большинство Ваджма владело людьми». Она закатывает глаза и говорит: «Это было лет 200 назад». А я говорю: «Здесь повсюду камеры. У нас обоих будет супер дохуя проблем, типа секунды на секунду. Эмика качает головой. Эти штуки не работают. Их повесили, чтобы пугать народ. Откуда ты знаешь? Потому что я была в кабинете охраны. Единственные мониторы, которые у них есть, подключены к камерам на входе и выходе из парка, поэтому мы так и не ушли. Еще не поздно, начинаю я. Если ты признаешься Гупте сейчас, если именно он вернет Ваджима ребятам из Филдинг Корп... И Эмика кричит. Ваджим не вернется, Филдинг Корп! И Ваджим пробуждается от сна и рычит своим могучим ревом. И я такой, эй, шш, будь, блядь, потише! Как думаешь, как долго у тебя получится здесь его тайно держать? А Эмика, ну, я надеялась, что ты сможешь мне помочь. У тебя есть фургон, верно? А я, нет, у меня нет фургона. Она, я была уверена, что у тебя есть фургон. А я, нет, я езжу на автобусе. Она, почему я думала, что у тебя есть фургон? А я вообще не понимаю, почему ты думаешь то, что думаешь. Но потом я вспоминаю и сразу же ненавижу себя за то, что говорю это вслух. У Гаррисона есть фургон. Глаза Эмики расширяются. У какого Гаррисона? У Бенджамина Гаррисона. Он там держит свою секс-куклу. И она такая. О боже, ты поговоришь с ним? Мне нужен фургон. Почему бы тебе самой с ним не поговорить? Я с ним не дружу так, как ты. Пожалуйста, президент Артур, ты поговоришь с Бенджамином Гаррисоном ради меня? Мне это никогда раньше не приходило в голову, но мне кажется, Эмика даже не знает моего настоящего имени. И я говорю, ага, я сведу тебя с Гаррисоном, но больше не вмешивай меня в это, ладно? Я не хочу иметь ничего общего с твоими планами. Я не хочу о них знать и не собираюсь в них участвовать, окей? И она говорит, ага, просто помоги мне достать фургон, и я больше никогда тебя не побеспокою. Поэтому я говорю с Гаррисоном, и сначала он такой, почему я должен помогать ей? Эта высокомерная сучка всегда относилась ко мне как к чокнутому, а теперь ей нужен мой фургон с секс-куклой. Ну и кто теперь чокнутый? И я такой, просто представь себе, что ты в фильме про Людей Икс, и Ваджим — мутант, на которого охотятся, а ты супергерой и должен его спасти. Гаррисон думает над этим, а затем говорит, окей, ну вот мы засунем его в фургон, и что дальше? И я такой, не знаю, поговори с Эмикой, я не хочу в это ввязываться. А он, мне захватить мечи? Я возвращаюсь на свое место и просто пытаюсь быть Честером А. Артуром. Думаю о том, что чем бы это все ни закончилось, это, наверное, последний раз, когда я представляю Честера А. Артура. И, если честно, это вызывает у меня смешанные чувства. Я думаю о том, как настоящий президент Артур дерьмово, должно быть, себя чувствовал на съезде после принятия закона Пендлтона о реформе государственной службы, когда его собственная партия даже не выдвинула его на переизбрание. Я чувствую себя немного виноватым за то, что брошу президента Артура, как и все остальные до меня. Но также все больше и больше я думаю, что типа в мире политики ты должен сам о себе заботиться, потому что не то, чтобы кто-то еще будет это делать. Внезапно с другого конца парка раздается сильный грохот и визг колес фургона. Что это, стрельба? Толпа пробегает мимо меня, но я стою как вкопанный у моста в светлое будущее, потому что, как я сказал ранее, забочусь о себе сам и все такое. Мне звонит Эмика, и я не отвечаю. Мне звонит Гаррисон, и я не отвечаю. В конце концов, когда ты в костюме, тебе нельзя использовать телефон, правило парка. Через несколько минут Бьюкинен неторопливо проходит мимо и говорит. «Эй, приятель, мистер Гупта хочет видеть тебя у себя в кабинете. Белая дама тоже». Я собираюсь туда, но потом думаю. Это глупо. Поэтому я ухожу из парка. Я сажусь на автобус в больницу и выключаю телефон. Я не включаю телефон целыми днями и сижу с Рамоной, пока она в коме. Я разговариваю с ней, пою ей песни, а в промежутках разговариваю с мамой. Я говорю маме, что все будет хорошо, что Рамона любит ее и ни за что не оставит, что Рамона сильная. И я наконец-то понимаю, почему мама хотела, чтобы я был здесь. В какой-то момент я засыпаю, и меня будет мягкий крик. «Эй, проснись, дурень!» Это Рамона. Она слабо улыбается, и она такая. «Ты что, собираешься весь день проспать? По коням? Ты давно очнулась?» И она говорит. «Не знаю. Несколько минут назад я оглядываюсь. Где мама?» И Рамона такая. «Не знаю, чувак. Я только что проснулась. Мне теперь за всеми следить?» Я нажимаю кнопку сбоку ее кровати, которая вызывает доктора. И она такая. «Эй, кстати, что случилось со всей фигней на работе?» «А я не думаю, что там все срастется». Она говорит: «Тебе же нравилась эта работа». И я говорю: «Не, не так уж». И она говорит: «А что стряслось с девчонкой, которая тебе нравилась? И с монстром? И с новым монстром, которого они собирались привести?» И я говорю: «Не знаю. Говорю тебе, я был здесь». И она говорит: «Ты был здесь все время, пока я спала? Тебе не обязательно было это делать». «Нет», — говорю я, — «я не был тут. Я приехал слишком поздно, но мама была здесь. Все время». Рамона улыбается и говорит: «Ага, вот такая она сумасшедшая». И я говорю: «Ага». И я думаю о том, что любить кого-то — это вроде как быть президентом в том плане, что это тебя не меняет, ну, не так чтобы. Но это раскрывает еще больше тебя в тебе.